уже говорил, не ожидайте будущего в личных мерах. Скажу, личные меры, надежды и чаяния, связанные с личностью малой и судьбою ее, то есть протянуты в будущее на столько лет вперед, сколько проживет личность. В космическом масштабе это срок малый и жалкий. Служители общего блага отбрасывают личные мерки и протягивают в будущее сущность своих дел, устремлений и мыслей за пределы круга обреченности, то есть жизни личности на Земле. В этом уявляется уже не личность, но индивидуальность, даже в том случае, когда человек, отрешившийся от себя и живущий ради людей, не отдает себе отчета в происходящем. Но зато его индивидуальность растет и накапливает элементы бессмертия, которые обогащают бессмертную триаду для все более и более яркого и сознательного проявления в высших сферах надземного мира. Истинно спело и мерою полную пожинает человек от плодов своего самоотвержения. Даже малая или неосознанная крупица самоотверженности плод приносит великий, ибо в каждом таком маломалейшем поступке отрешенная от личного бессмертная триада уявляет себя.